Ты, конечно же, прав, Итачи-сан, с готовностью согласилась со мной Фуо с легким кивком головы. В ее голосе прозвучала неожиданная для меня радость. Осознав это, я также понял, что ей, наверное, хотелось чего-то еще, но было сложно начать разговор об этом напрямую. Итак, что тебе нужно? В ответ на мой уточняющий вопрос, она вновь пустилась в объяснение, которое я по большей части пропустил мимо своих ушей. Однако мне было понятно, что проблема, с которой Фуо столкнулась, происходила от знакомого мне мускулистого мужчины средних лет, который прибыл во дворец Фуо всего пару часов назад. Впрочем, пробыл он там недолго, вскоре покинув это место, когда слуги вынесли его обратно вперед ногами. И он сказал, что сожалеет, а потом покончил жизнь самоубийством прямо на моих глазах. Блин, шокированно воскликнул я, а затем, быстро успокоившись, равнодушным тоном добавил: «Но что же он за мудак такой? Совсем не дал тебе лица и не увидел гору Тай. Настоящий злодей». «Вот именно», — кивнула Фуо, сжимая кулаки в приступе гнева. «Он вел себя так, словно рассчитывал на сострадание. Плакал и говорил что-то о том, что после всего, что случилось, потерял желание жить. Но я ничего не почувствовала, кроме раздражения, когда приказала слугам вытереть кровь и чтобы не воняло, поскорее выбросить его труп во враг. Эх, четвертый Райкаге, он такой человек, что даже умереть нормально не может», — покачав головой, мысленно отметил я. Впрочем, учитывая его повадки, извращенные наклонности и внешний вид, он скорее хиличурл, чем представитель человеческой расы. По сути, он буквально неотличим от тех из них, кто соблазнил Эмбер с помощью гипноза в той фанатской хентай-манге. «Знаешь, я лично даже рад, что он умер». Потратив пару секунд на то, чтобы обдумать мои слова, Фуо молча кивнула, сделав вид, что моя реакция – это именно то, что она от меня ожидала. Следующие 2 минуты мы просидели в тишине, храня молчание в память об умершем темнокожем насильнике. Впрочем, молчание продолжалось лишь до тех пор, пока оно ей не надоело. В итоге она хлопнула в ладоши, чтобы привлечь мое внимание, и грустно сказала: «Я тоже рада его смерти, но мне все равно почему-то хочется плакать. Иногда, так и бывает. В конце концов, иногда ты осознаешь ценность вещей только после их утраты. Но такова жизнь», — с насквозь фальшивой горечью признал я. «Итачи-сан», — неожиданно громко подала голос Фуо. «Что?» «Я только что вспомнила. У него была рука-щупальце, а тело гнило заживо из-за отравления чакрой хвостатого зверя. Наверное, тебе стоит знать». «А, скажи еще раз, кажется, я ослышался. Что там про щупальце?» «Рука-щупальце у него на...» «Стоп, я понял. Вот так сюрприз. Ладно, это на самом деле все объясняет», — мысленно подвел итоги нашего разговора я. «Четвертый Райкаге решил совершить самоубийство не потому, что впал в депрессию из-за разрушения деревни Скрытого Облака, и не по той причине, что жалел о своем решении фактически отправить своего брата Би и многих других ниндзя Скрытого Облака на смерть. Моя догадка состояла в том, что четвертый Райкаге тоже пытался провести слияние с частью тела хвостатого зверя с помощью техники химеры или похожего метода. Однако, не имея помощи таких гениев местной науки, как Хирука, Орочимару или Табирама, он в конечном счете облажался. Может быть, если бы ему повезло, такого бы не случилось, но там что-то точно пошло не по плану Ия. Так или иначе, но в результате неправильного слияния его тело начало разлагаться и мутировать из-за чакры восьмихвостого, причем до такой степени, что у него даже отросло щупальце. Скорее всего, он планировал сделать это много лет назад, но никак не решался, потому что риск перевешивал потенциальную выгоду. Что касается частей плоти восьмихвостого, а возможно даже и его полноценного щупальца, то скорее всего, они были получены заранее и хранились в каком-то тайнике еще со времен третьего Райкаге, который с учетом его силы, мог бы легко организовать чудовищному осьминогу внеплановое обрезание. «Должно быть, Эй надеялся на то, что ты можешь ему помочь», — рассуждал вслух я, — «но в итоге он добрался до тебя слишком поздно и умер, прежде чем смог хотя бы умолять тебя о чем-то подобном». На этот раз Фуо ничего не сказала и просто молча кивнула. Хотя мое утверждение прозвучало не очень-то убедительно и более чем наполовину состояло из откровенной лжи, но она решила в него поверить. В итоге, спустя почти минуту тишины, Фуо встала с дивана и ушла, а я помахал ей вслед, попутно воссоздав на своей ладони копию ранее уничтоженного мной смартфона вместе с массивными наушниками. «Ну, может быть, «Пришло время насладиться музыкой», — спросил себя я, развалившись на диване во внезапно охватившем меня приступе лени. Тем временем, Фуу наконец-то добралась до первого этажа. Неподалеку от нее своими чувствами чакры, я смог без особого труда ощутить присутствие ее питомца. Скорее всего, бывший Семихвостый дожидался ее у подножья башни, чтобы доставить обратно домой. Вопреки моим ожиданиям, перед тем, как выйти наружу, она задержалась на первом этаже примерно на 10 минут. Я не стал выяснять подробности, ведь мне и так было понятно, что она там делает. Очевидно, что Фуу не соврала тогда, на самом деле соскучившись по готовке ханаки. Спустя почти час, убедившись в том, что Фуу благополучно достигла своего дворца, я встал со своего дивана, на котором лениво развалился ранее, решив для себя, что мне стоит заняться сегодня чем-то продуктивным. Пожалуй, пришло время для исследований, объявил я вслух, бодрым шагом спустившись на один этаж ниже, где располагался моя импровизированная лаборатория или, если быть точным, то большой зал, достигающий 20 метров в высоту и покрывающий весь предпоследний этаж моей башни. В этом месте не было микроскопов и других сложных устройств, которых можно было бы увидеть в лаборатории таких ученых, как Амадо и Хирука. По сути, этот зал предназначался для тестирования некоторых техник на пойманных мной или же кем-то других несчастных личностях. И в данный момент, там был только один гость, Хидан. Именно к нему и я направился, вспомнив о схожести его фирменной техники с проклятиями бога Мроя, бывшего божества-покровителя Ри Меркури. Сожрав этого зловредного типа, я приобрел способность проклинать людей и предметы, например, насылая на них различные бедствия, которые фанаты типичных Мморк назвали бы негативными эффектами статуса или же, проще говоря, дебафами. С их помощью я мог бы наслать болезни, вызвать паралич, свести кого-то с ума или даже полностью мгновенно и безвозвратно убить кого угодно при том условии, что у моей потенциальной жертвы чакры или же другой энергии схожего типа будет меньше, чем я вложил в свое проклятие. Но среди них было одно проклятие типа поддержки, которое было скорее благословением и ценным даром, чем настоящим проклятием. Конечно, я имею в виду тот самый эффект, который позволил главного герою врат выжить при столкновении с драконов, передав весь нанесенный ему урон формально проклявшей его Рари Меркури. Разве это не полная противоположность тому, что делал Хидан? Всерьез задумался я, удивляясь, почему мне не удалось понять это раньше, только это проклятие наоборот переносит урон с существа, чью кровь ты попробовал на себя, а не проецируют нанесенный себе урон на кого-то другого. Громко замычал Хидан, желая привлечь к себе мое внимание. «Прости, не заметил тебя», совершенно неискренне извинился я, решив проигнорировать тот факт, что подошва моего ботинка разместилась у него на лице. «Я совсем забыл, что бросил тебя прямо у входа на предпоследний этаж. Должно быть, Фуу тоже на тебя наступила, не так ли?» подтвердил Хидан, вновь отчаянно мыча. Он лежал на полу, распятым созданными мной черными стержнями, а его склонный к извержению мата рот, вместе с нижней частью его головы, были замотаны толстыми зелеными лианами, растущими из черного пола. «Жаль, что даже ты сам не можешь понять, как работает твоя техника», печально вздохнул я, «и даже сканирование твоего мозга ничего не дало с точки зрения понимания. Разве это не значит, что мне придется углубиться глубже и просканировать каждую крупицу твоей души?» Хидан на этот раз мне ничего не ответил. Он даже не стал больше мычать, уставившись на меня наполненным одной только ненавистью взглядом. «Если бы ты не был серийным маньяком-убийцей, я бы, возможно, не сделал с тобой этого. Но так вышло, что ты именно такой. Так что вини в этом только себя», — сообщил я, и наклонился вниз, прикоснувшись одной из своих рук к лбу Хидана. Глаза фанатика злого бога закатились, а его душа отделилась от тела, подчиняясь моей воле. Следующие 2 часа я провел, копаясь внутри нее с упорством буйного осла. В конце концов, мои изыскания все-таки принесли мне заслуженную награду. «Вот оно!» — радостно воскликнул я, отделяя от души Хидана сгусток черного дыма. С моих губ сорвался удовлетворенный вздох, и мне пришлось приложить усилия, чтобы истерично не рассмеяться, ведь я не уставал так уже очень и очень давно. Однако работа с душами была именно тем, что все еще могло заставить меня почувствовать себя так, словно я все еще могу испытывать усталость, как и обычный смертный. Отмахнувшись от переполнявшего меня чувства счастья и ностальгии, я вернул душу Хидана обратно в его тело, а затем обратил внимание на темный комок, зажатый в моей правой руке. «Итак, вот ты какой, Джашин, для тебя, учиха Джашин, ты придурок». Я замер на месте, в шоке распахнув рот. Мне просто не верилось, что эта черная дымчатая штука может говорить. Кроме того, то, как она назвала себя, не могло меня не поразить, ведь этот Джашин на самом деле, если верить ему, был членом моего клана. Впрочем, придя в себя спустя пару секунд, я задумчиво кивнул, внезапно осознав, что его слова имеют смысл и, скорее всего, действительно правдивы. Таким образом, он и правда мог быть учихой когда-то раньше, но из-за Мангекью Шарингана и некой неизвестной мне уникальной техники, созданной на основе его подсознательных желаний и предпочтений, учиха Джашин превратился в Джашина, злого бога. К сожалению, мне не удалось проникнуть в его сознание, поэтому подтвердить мою теорию было невозможно. Однако можно было его просто вежливо спросить, что я сделал, открыв рот и задав ему вопрос. «Способности Хидана и других членов культа связаны с уникальной техникой твоего Шарингана. Я ведь прав, не так ли? Кроме того, кто вообще назовет своего ребенка Джашин? Должно быть, какой-то психопат, потому что твое имя звучит почти как оскорбление. Конечно, ты прав, черт возьми, грязный ты выродок. А помягче нельзя? Нет, если тебе не по душе, как я говорю, наклонись и трахни свой рот. Эх, ты действительно слишком груб. Мне все можно, ведь я великий предок и основатель клана Учиха, которому ты обязан подчиняться. Учиха Джашин, мое имя. А разве не Индра был основателем клана Учиха? Этот тупой пиздюк, мой отец. И его клан это Аоцуцуки, а полное имя Аоцуцуки Индра. Он никогда не называл себя Учиха. Правда? Да, потому что первый Учиха – это я. Ведь я больше всех остальных пиздюков в этом мире любил сжигать людей взмахом пылающего веера. Мы продолжили болтать следующие полчаса. Наше общение оказалось очень продуктивным и принесло мне много, как полезной, так и бесполезной информации, которую я получал вперемешку с оскорблениями. Однако самое важное – это правда о техниках культа злого бога, и мне удалось раскрыть их истинное происхождение, которое подтвердило мою изначальную теорию. Именно поэтому стоит начать с того, что в результате, из разговора с Джашином я узнал, что у него было две уникальные техники. Первая из них называлась Юри, что дословно означает потусторонний дух или попросту призрак, а вторая – Джашин. Юри превращал его в комок темного дыма, который мог вселяться в других людей и даже разделяться на части. Таким образом, когда брат Джашина лишил его жизни, всадив нож в спину в буквальном смысле этого слова, то тот не просто умер, а перестал быть человеком, став чем-то наподобие божеств Фалмарта, сущностью, состоящей из чистой энергии. Кстати, получается, Джашин и его брат продолжили традицию семейной вражды, начатую еще мудрецом шести путей, так же как и братоубийственную тенденцию, которую культивировал в себе Индра. Например, сам Джашин за пару лет до собственной смерти убил своего постаревшего отца. Попутно он забрал себе его глаза и успешно слил их с собственным Мангекью Шаринганом, получив тем самым вечный Мангекью Шаринган. Сам Индра тоже в свою очередь пытался убить своего рогатого отца и даже собственного брата. Да и этот отец точно так же, по сути, убил мать, а перед этим лишил жизни собственного брата, которого потом чудесным образом якобы воскресил жабий мудрец. Задолго до всего этого, Кагуя тоже решила убить своего первого партнера, возможно даже мужа, или кем там был для нее Ишики. Впрочем, если верить аниме, то мать мудреца шести путей и второго мужа тоже не пощадила, хотя на то у нее были свои причины, поэтому мне совсем не хочется осуждать ее за это. Да уж, совсем не удивительно, что прежний Итачи так закончил. Подумал я с ухмылкой на губах, это действительно вина генов и культуры, что передавались из поколения в поколение, словно на зависть другим. Великое наследие великих предков, переданное ко мне с древних времен, которое мог вручить своим потомкам только такой уважаемый лидер секты и заядлый промыватель мозгов, как мудрец шести путей. Помотав головой, я выбросил эти мысли из своего ума, попросив Джашина продолжить свой рассказ. Осыпав меня новой дозой оскорбления и отборного мата, спустя пару минут он все-таки соизволил исполнить мое желание. Итак, с момента своей смерти, Учиха Джашин прыгал из тела в тело почти тысячу лет, и только пару столетий назад он понял, что для удобства и безопасности лучше иметь заранее подготовленные для вселения сосуды, попутно сохраняя свое существование в тайне. Потом Джашин осознал и то, что будет еще проще, если эти сосуды не будут оказывать сопротивления, но не из-за неспособности сделать это в результате слабости, а из-за лояльности и фанатизма. Такого рода планирование обычно не свойственно членам клана Учиха, не говоря о такой безрассудной персоне, как Джашин. Настолько радикальные изменения в его поведении являлись следствием обширных проблем, к которым ему пришлось адаптироваться. По сути, его решение было связано с тем, что Джашина едва не запечатали Узумаки, и ему только чудом удалось сбежать, благодаря одной только удаче. С тех пор он старался оставаться как можно более скрытным, и вступал в контакт только со своими жрецами из культа злого бога, старательно зачищая любые следы своего существования, кроме передающихся из уст в уста историй внутри группы своих поклонников. Они, в свою очередь, следуя его заветам, также старались действовать тайно и соблюдать секретность, не оставляя выживших после своих набегов и жертвоприношений. Так продолжалось до тех пор, пока за пару месяцев до основания скрытого листа пару человек все-таки сумели выжить, и одним из них стал даймё страны огня, который тогда еще был лишь одним из многих наследников престола. Кстати, та бойня, учиненная в столице страны огня, значительно сократила количество возможных конкурентов, сыграв на руку будущему отцу убитого мной Мадоки Кё. Но что более важно, даймё огня тех времен обратился к Синджу Хаширами с просьбой выследить культистов, что тот и сделал с помощью Узумаки Мита, которая смогла отследить следы чакры самого Джашина за сотни километров благодаря третьему глазу Кагуры. На самом деле этот инцидент официально закрепил за кланом Синджу те территории, где была первоначально воздвигнута деревня Скрытого Листа. Они послужили платой за исполнение порученной правителем страны огня миссии. И уже потом Хаширама раздал земли другим кланам, в том числе и Учиха, сделав это с полным одобрением тогдашнего правителя страны огня. Но это все не так уж и важно. А важно то, что тогда почти все поклонники Джашина были истреблены, оставив после себя всего пару человек, молодую семью с новорожденным ребенком, которые затаились в стране горячих источников, а через пару и вовсе присоединились к местной деревне ниндзя. Как только я узнал об этом, то у меня, так же как у любого другого здравомыслящего человека, оказавшегося на моем месте, возник примерно такой вопрос: ну и зачем? Зачем, блин, устраивать бойни? Так или это нужно? А ответ был прост: дело в Джашине, но не в том, который Учиха, а в его уникальной технике Мангекю Шарингана, которая является, по сути, тезкой своего обладателя. Итак, техника Джашин позволяет сделать своего пользователя почти не умирающим и вечно молодым, а также дарует ему приличную пассивную способность к восстановлению своего тела, хотя и не такую мощную, как у главного героя этого мира, Узумаки Наруто. Но помимо прочего, она также позволяет проклинать людей с помощью того метода с рисованием символа, который полностью отражает узор Мангекю Шарингана Джашина кровью вместе с проглатыванием крови будущей жертвы. И убитое таким способом существо получает небольшое повреждение системы каналов чакры. Конечно, полностью они не разрушаются, а только частично изымаются, превращаясь в питательную энергию, которая делает душу Учихи Джашина сильнее. А поскольку сам Джашин может разделяться на части с помощью с другой техники своих глаз, которая носит название Юри, он может подарить своим поклонникам способность использовать эту силу, если вселит кусок себя в их души или тела, подарив им тем самым немало преимуществ, часть которых продемонстрировал Хидан. Стоит отметить и то, что тот кусок Учихи Джашина, что я получил в свои руки, на самом деле не единственный. Кроме него существует еще сотни, но большая часть из них была запечатана Узумаки Мита в неизвестном месте, поэтому знакомый мне Джашин далек от своей полной силы. Настоящий же Джашин должен быть, если верить его словам, примерно так же силен, как и Хаширама в расцвете его сил. Впрочем, я не был склонен верить в это заявление. Скорее мне казалось, что он преувеличивает, чтобы подчеркнуть свою значимость и раздуть чувство собственного величия, потому что поступать так, это как раз таки в стиле наиболее неадекватных представителей клана Учиха, которых среди них было подавляющее большинство. «Ладно», — пробормотал я, довольно кивнув, «раз ты добровольно ответил на все мои вопросы, пусть и не без проблем, то я позволю тебе вернуться обратно к Хидану». «Постой, ты ублю». Джашин не успел договорить, прежде чем моя рука втолкнула его обратно в тело Хидана. Затем, оценив состояние культиста, путем тщательного сканирования его тела и души, я остался довольным увиденным. Кусок Джашина вернулся на свое прежнее место в недрах души своего поклонника, всосавшись внутрь, без каких-либо хлопот. Я сам, тем временем, получил приблизительное представление о том, как это происходит, а затем решил, что лично не хочу испытывать это на собственном опыте. Разобравшись с Хиданом и живущим внутри него моим дальним родственником, а возможно даже и предком, я решил спуститься на первый этаж башни и попробовать приготовленную Ханакой еще во время визита Фуо еду, которая уже должна была давно остыть. К сожалению, прежде чем я успел войти на кухню, я повстречал там человека, которого не ожидал здесь сегодня снова увидеть. Как оказалось, Фуо вновь посетила башню, и сейчас она стояла у входа, смотря на меня немного мрачным и испуганным взглядом. Ее лицо казалось болезненно бледным, а во многих местах по всему ее телу виднелись синяки и кровоподтеки. «Эх», — вздохнул я, устало покачав головой, — «что опять случилось? Дай догадаюсь, на тебя напал Сарутоби Хирузин? Как ты узнал, Итачи-сан?» — воскликнула она в ответ. «Что, серьезно?» — прокричал я, окинув ее скептическим взглядом. «На самом деле не он сам», — поспешно ответила Фуу, — «а его клоны пара десятков ниндзя скрытого листа». «Понимаю», — сказал я, задумчиво потерев подбородок, — «пойдем к Ханаке, можешь рассказать мне все, пока я ем». Спустя полчаса, мне удалось узнать на собственном опыте, что приготовленная моей самопровозглашенной рабыней лапша с курицей была выше всяческих похвал. И тот чизкик, приготовленный Ханакой еще вчера по принесенной мной из другого мира инструкции, тоже не подкачал. На вкус он мне показался даже лучше, чем другой чизкик, который я пробовал во время моего последнего визита на Землю. Но, что более важно, я выслушал Фуу, узнав от нее некоторые забавные подробности о нынешнем местонахождении человека, которого я как раз искал недавно. Впрочем, называть его человеком будет явной ошибкой, ведь как и в случае с отцом Фуу, таковым его воспринимать у меня не получилось бы при всем желании. Например, четвертый Райкаге для меня всего лишь одним из великого множества хиличурлов, которых ежедневно десятками тысяч истребляют игроки на просторах Тиевата. И сколько бы их там ни умерло, никто их жалеть не собирается. Ну, разве что какие-нибудь придурки только ради смеха. Таким образом, мое отношение к третьему Хокаге было сравнимо с тем, что я думаю об отце Фуу, а сам Сарутоби Хирузин в моих глазах числился скорее как человекоподобная обезьяна, а не один из членов человеческой расы. Причем обезьяна тошнотворно жадная и склонная кидаться какашками. Хотя она и говорящая, и довольно хитрая, но также злобная и отчасти безумная, а потому безумно опасная. Естественно, что ничего хорошего о таком существе и думать не стоит. Из этого следует, что любая попытка поладить с ним или довериться ему закончится только тем, что вас используют и выбросят, словно даже не мусор, а одну из тех какашек, которыми так любит кидать в туристов обезьяны. И те вещи, которые всплыли во время моего разговора с Фуу, мое мнение о нем только подтвердили. Как оказалось, ее и Каюки пытались похитить ниндзя скрытого листа, который возглавлял клон третьего Хокаге, но питомец Хиличурл Фуу их быстро победил. Правда, ей самой тогда пришлось столкнуться в прямом бою с троицей джонинов, и они ее неслабо потрепали, застав врасплох внезапной атакой. После допроса нападавших выяснилось, что эти ниндзя, как и ожидалось, действовали по прямому приказу обезьяньего Хокаге, который планирует устроить аукцион якобы с целью сбора средств на восстановление деревни скрытого листа. И в том месте будут продаваться недавно пойманная маленькая девочка по имени Узумаки Амару и Цучигуми Хотору, которая является наследницей некой сверхмощной запретной техники, как я это и помнил из тех скучных и унылых филлеров Шипудина. И эти двое детей только вершина списка продаж Сарутоби Хирузина, где главным товаром без сомнений являются члены клана Хьюга, пережившие резню, устроенную марионетками убитого мной отца Тонири. Третий Хокаге даже совсем маленькую незаконнорожденную дочь Даймё Огня не пощадил и тоже решил ее продать, объявив всему миру, что тот, кто ее купит и женится на ней, станет новым Даймё Огня. Между прочим, ее отец, как сообщили пойманные ниндзя листа, погиб во время атаки летающего города на столицу страны огня, так что теперь на месте крупнейшего города в стране точно такой же гигантский кратер, как и тот, что занял место основанной Синджу Хаширамой деревни. Сам летающий город был сбит с помощью той секретной техники, которую Казума хотел использовать в филлерах Наруто для разрушения деревни скрытого листа. Судя по словам одного из допрошенных чунинов, который лично стал свидетелем ее использования, это было довольно впечатляющее зрелище. Впрочем, даймё огня это не спасло, ведь ответный удар, нанесенный Казумой, был всего лишь местью за его смерть. Кстати, некая Курама Якума тоже продается на аукционе Сарутоби в компании еще пары девочек, чьи имена показались мне отдаленно знакомыми. В общем, как ни посмотри, но выбор весьма велик. Я даже не удивлюсь, если извращенные олигархи-педофилы со всего мира съедутся на зов третьего Хокаге, чтобы попытать счастье в торгах или просто посмотреть на тех, кого там будут продавать. Однако, если немного задуматься, то ситуация, с которой столкнулась Фуо, выглядит довольно подозрительно, потому что очевидно, что отряд Анбу не сможет захватить Фуо, когда она под защитой одного из хвостатых зверей, в прошлом, а также меня и находящегося не так уж и далеко Хирука, который разместил свою личную лабораторию всего в паре километров от дворца. Конечно, сам Сарутоби Хирузин, или если быть точным, то его клон, уж точно недостаточно силен, чтобы справиться со всем этим даже при поддержке группы из трех джонинов и десяти чунинов. А третий Хокаге далеко не глуп и так же, как я, способен это понять. Хм, неужели эти двое сговорились? Задумался я, когда мы с Фуо вернулись обратно в мою комнату, вновь усевшись на удобный и мягкий диван. «О ком ты?» – спросила меня она. Разумеется, речь шла о Сарутоби Хирузине и о Цуцуки Хагорома. Эти двое вполне могли заключить некую сделку, направленную на то, чтобы заманить меня в ловушку и по-быстрому убить. В конце концов, эта парочка жадных до власти стариков мыслит и действуют похожим способом, а потому могут легко понять друг друга и найти общий язык. Правда, скорее всего, они также захотят друг друга прикончить, как только разбираться со мной, ведь такие личности конкурентов не терпит, и даже, можно сказать, что смертельно не любит. Третий Хокаге, должно быть, заручился неким козырем, который позволяет ему с уверенностью смотреть в будущее, несмотря на разрушение его собственной деревни ниндзя. Возможно, это даже как-то связано с Арачиянкой и ее способностью изобретать нелепые вещи и запретные техники. Ну, о тех силах, которыми располагает мудрец шести путей, упоминать не нужно, ведь даже без какой-либо поддержки со стороны его жабьего хозяина и брата, он будет силен сам по себе. А если добавить к этому контроль над условно бесконечной чакрой из чистого мира, то для почти любого врага, а от Цуцуки Хагорома буквально непобедим. Должно быть, он убежден в том, что может прикончить третьего Хокаге, что бы тот ни сделал в любой момент или какие бы приготовления он ни совершил, раздавив его, как какого-то жука. Тогда, получается, что нападение на тебя можно воспринимать как приглашение. Подвел итоги своих мыслей я. Ладно, тогда раз уж они так хотят, чтобы я туда пришел, то я приду. Только пусть потом не жалуются. Часть 49. Ханака, Карин, Фуо и я стояли на каменной платформе посреди белой пустоты божественного измерения. Больше здесь не было ничего, кроме чистой белизны и пригодного для дыхания воздуха. Контроль над этим местом мне удалось заполучить после поедания сильнейших божеств Фалмарта. По сути, оно изначально было разделено на множество мелких частей, которыми управляли разного рода энергетические существа, включая в том числе и духов, силу которых используют пользователи так называемой духовной магии, что вопреки своему названию является всего лишь некой формой техники призыва, а никакой не магией. Естественно, что после того, как большая часть божественного измерения попала под мой контроль, я выселил оттуда местных обитателей, просто скинув их всех на одну из соседних с Фалмартом планет. К счастью, в той звездной системе располагалось несколько таких, и при достаточных усилиях с моей стороны, они оказались бы вполне пригодными для жизни. Разумеется, я был не настолько жесток, чтобы просто убить большинство из обитателей божественного измерения, потому что далеко не все их них были такими же конченными придурками, как местные боги. Проблема также и в том, что многие из так называемых духов нуждались в подходящей среде для обитания и были не способны существовать за ее пределами. Например, духи воды жили в водоемах, а духи леса в лесах. Соответственно, и игнорировать данный факт означает совершить акт геноцида, но мне лично не хотелось становиться истребителем целых видов, поэтому я пошел на компромисс с самим собой. Из этого следует, что мне пришлось провести поспешное терраформирование. Впрочем, тогда я был уверен, что такие силы, как стихия дерева и техника сотворения всего сущего, позволит мне превратить бесплодную пустыню в пригодное для обычного человека место. Я начал заниматься этим примерно за год до моей встречи с Минмой и закончил всю работу примерно за 2 месяца. В итоге этот проект оказался, хотя и довольно сложным, но в целом очень интересным времяпрепровождением, так что мне не пришлось жалеть, что я потратил на изменение целого мира столько времени и сил. Итак, тем злодеем, который вытащил большого лиса из его прежнего сосуда, все это время был ты, — сухим тоном процедила Карин, когда проживающий внутри нее Курама яростно вопил в ее уме. Этот бедняга до сих пор не мог смириться с тем, что он, великий девятихвостый лис, был просто игрушкой для сильных мира сего. Но ничего, рано или поздно он научится, хочет Курама того или нет. Да, согласился я, все так. Ах, про то, что мне пришлось еще и стереть его память об этом моменте его жизни, тоже забывать не стоит. Хотя сам лис все-таки забыл. Мне оставалось только признаться им во многих вещах, потому что приближалась решающая битва. Я на самом деле не был уверен, смогу ли я победить Ацуцуки Хагорома и его хозяина, жабу-мудреца. Таким образом, мной было решено изолировать тех, кто мог бы стать потенциальными заложниками в их планах, чтобы еще больше не портить им жизнь. Разумеется, попутно я не забыл рассказать Карин, Фуу и Ханаке о совете Наруто и возможной угрозе, которую он несет для всей мультивселенной. И с учетом ситуации, мое путешествие во времени тоже нельзя было скрыть. Кроме того, хотя это было совсем уж паранойей, но этот Икс, лидер совета, вполне мог бы узнать правду о судьбе Минмы, и может быть даже о том, что его душа теперь переваривался в желудке бога смерти, а его система каналов чакры преобразуется в питательный сок, который можно использовать для усиления моих подчиненных. А потому существует немалый шанс того, что Икс сговорится с моими врагами и будет там в тот день, когда я приду за жизнью Сарутоби Хирузина. Надеюсь, что Икса и других версий Наруто все-таки там не будет, а предательские сыновья Кагуи, так же как и их жабий повелитель, еще не знают об их существовании, — подумал я, нахмурив брови, — но, как говорится, лучше перестраховаться, чем потом трахаться в жопу или как там было, в общем, неважно. И поэтому ты бросаешь нас здесь, — восклицает Фуу, чье лицо покраснело от гнева. Ты же знаешь, что этот обезьяний ублюдок забрал мою маму. Я понимаю, что ты жаждешь мести, — перебил я, успокаивающе похлопав ее по голове, — но сейчас ты еще слишком слаба и в серьезном бою будешь не только бесполезной для меня, но и откровенной обузой. Естественно, если кого-либо из моим подчиненных и в самом деле возьмут в заложники, то спасать их я точно не собираюсь, а вместо этого сразу же брошу на произвол судьбы. Именно это я и старался донести до Фуу и остальных, хотя и в гораздо более мягкой форме. Мы просто будем тренироваться и станем сильней, — заявила Карин, нетерпящим возражений тоном. С учетом ее характера, она тоже хотела бы присоединиться к умерщвлению Хирузина. Ханака, судя по особенно грустному выражению ее лица, имела очень похожее мнение. Однако в этом не было ничего удивительного. В конце концов, третий Хокаге предположительно сыграл немалую роль в печальной судьбе клана Узумаки, и любой из потомков этого клана, узнай они правду, не могли бы остаться безучастными, просто услышав о возможности, если не убить, то хотя бы засвидетельствовать смерть человека, который ответственен за крах их родной страны. До аукциона Сарутоби еще примерно неделя, — напомнил им я, — насколько сильными вы можете стать за это время даже с моей помощью. Но, Итачи-сан, — взмолилась Фуу, состроив на своем лице жалобную мину и выпустив фальшивую слезу, очевидно, созданную с помощью стихии воды. Взглянув на нее, я не мог не вспомнить про кота из Шрека 2, который точно так же любил строить глазки, манипулируя окружающими его с людьми с помощью своей миловидности. Осознав это, я перевел свой взгляд Карин и Ханаку, и тогда мне пришлось пожалеть, что я вообще показал им тот фильм на днях, потому что все трое теперь пытались подражать фирменному трюку кота в сапогах. Кстати, Фуу просто слепо пыталась копировать действия этих двоих, хотя лично сама была незнакома со Шреком и, может быть, даже не до конца понимала, что именно Ханака и Карин пытались сделать. Впрочем, скорее всего, кое-что из того, что она знала обо мне, заставило Фуу поверить в то, что данный ход будет против меня особенно эффективен. И на самом деле, она не ошибалась. И от мысли об этом мне на мгновение захотелось плакать. Возможно, знакомство с современной культурой Земли не такая уж и хорошая идея, особенно когда оно происходит с помощью мультфильмов с сомнительным содержанием, размышлял я, издав печальный вздох. Но тогда мое настроение было приподнято после постройки башни, и я решил, что поделиться своей положительной энергией с другими – это хорошая идея. Но теперь, мне остается только сожалеть об этом. Так или иначе, но выражение лиц Ханаки, Карины и Фуо казалось мне настолько жалким, что я был вынужден капитулировать и позволить им рискнуть своей жизнью. Однако позволить им уйти вместе со мной, отправившись прямиком в ловушку с их нынешней силой, было равнозначно тому, чтобы напрямую убить этих троих своими руками. Пожалуй, можно сказать, что последний вариант можно назвать гораздо более милосердным по сравнению с тем, что мог бы сделать с ними такой жадный, похотливый и лишенный принципов старик, как Сарутоби Хирузин. Естественно, поступать подобным образом было не в моем стиле. Ладно, тогда настало время для тренировочной арки. Хлопнув в ладоши, объявил я, попутно составляя планы в своем уме. Стоит начать с ускорения тренировок, чтобы создать нечто похожее на гиперболическую камеру времени, потому что за неделю им точно не достичь желаемого мной уровня подготовки. На самом деле мне всегда казалось странным, что несмотря на все, что создатель этого мира, Кишимото, украл у автора Dragon Ball, Ториямы Акиры и его творчество, он никогда не додумался создать пространство, где время бы двигалось быстрее, дабы повысить силу главного героя с помощью тренировок в ускоренном относительно реального мира пространстве. Вместо этого, он предпочел просто и нагло напрямую прокачать главного героя и его соперника с помощью подачек от их божественного папочки, мудреца шести путей и таких нелепых роялей, как режим чакры Курамы, по непонятно каким причинам превосходящие режимы чакры, доступные другим хвостатым зверям. Это полностью расходится с тем образом, хотя и простого и глуповатого, но очень усердного и трудолюбивого персонажа, которым Узумаки Наруто заставлял казаться первый сезон аниме и манги. Изначально он был своего рода мальчиком из народа, но должно быть, у Кишимото сложилось впечатление, как будто бы самого факта того, что главный герой, потомок величайшего ниндзя своего времени и целой принцессы древнего клана, это недостаточно. Вместо этого он предпочел раздуть его предысторию до абсурдной степени. И тут внезапно он стал реинкарнацией настоящего полубога. Очевидно, такой подход мне никогда не нравился. Ведь, по сути, получается так, что Узумаки Наруто стал таким сильным только из-за силы судьбы и предопределенности всего, о чем и говорил ему во время того боя на экзамене Чунина Хьюганиджи. Так что я не собираюсь допускать аналогичных ошибок и вместо этого предпочту заставить моих подчиненных усердно тренироваться до кровавого пота, работая над каждой капелькой силы. Конечно, это не совсем актуально для Карин, которая уже слишком прокачалась на дармовой мощи, но и ей тоже не помешает иметь за спиной еще пару козырей. Например, она могла бы изучить режим чакры стихии молнии и так называемую формацию восьми врат, научившись открывать врата смерти. Так что, хочет она или нет, если уж решила пойти со мной на охоту за третьим Хокаге, то ей, как и двум другим, придется постараться. Впрочем, это не значит, что я не собираюсь бросить им кость. В сравнении с Карин, Ханако и Фуо в свою очередь нуждались в расширении потенциала и таланта, и это нужно было сделать в первую очередь. Именно поэтому я был не против пересадить им свои клетки и даже внедрить в их сердца камень Гилила, как мне это раньше довелось сделать с отцом Харуна Сакуры. Более того, этот процесс уже был отработан заранее, и то, каким могущественным в результате стал Кизаши, является прямым доказательством его эффективности и успеха. У меня также уже был рецепт достижения идеального режима мудреца, который я украл из памяти отца Сакуры. Так что потом нужно будет только заставить Фуо и Ханаку изучить его. Вполне возможности, что они смогут освоить его без особых проблем. Хотя, Ханаке придется избавиться от переданной ей проклятой печати, чтобы та не мешалась, но она в любом случае не так уж и эффективна по сравнению с тем, что смог достичь Харуна Кизаши. Кстати, а еще в Фуо можно запечатать ее домашнее животное, но уже после того, как основная стадия тренировок подойдет к концу, чтобы она не расслаблялась. Да, я собираюсь поместить внутри ее тела то самое существо, которое раньше было семихвостым и сейчас напоминает по виду гигантского хилличура. Нужно только притащить его сюда из страны снега. Но это для меня не будет проблемой. Ханака с другой стороны может дополнительно усилиться при помощи переработанной богом смерти системы каналов чакры заключенного внутри него души Минмы. Конечно, научиться использовать силу шинигами, точно так же как джинчурики применяют силу своих хвостатых зверей, ей тоже не помешает просто на всякий случай. Кроме того, обладая силой богов Фалмарта, я также имел возможность создавать собственных апостолов, похожих на Рари Меркури. Они были условно бессмертны и могли черпать силу из подконтрольного мне божественного измерения, которое в моем случае была духовной энергией, поставляемой мне геймерами планеты Земля. Однако до того рокового дня, когда наступит день борьбы с третьим Хокаге, большая часть дарованной им таким способом силы будет ограничена, чтобы они не возгордились. Правда, насколько мне известно, мои апостолы не могли претендовать на становление истинным богом в отличие от настоящих. Но на самом деле в этом не было ничего удивительного, ведь в отличие от божеств Фалмарта, меня самого едва ли можно было назвать таковым. А еще у меня не было фетиша на маленьких девочек. Поэтому в отличие от бога насилия Имроя, я не собирался останавливать старение для Фуо и Карин, как он это проделал с Рари. Ведь я не был любителем лоли, как от поклонники творчества Набокова и большинства японских извращенцев, таких как один из создателей богомерзкого Барута, Икимото, который явно неравнодушен к ним, судя по тому, как он рисует Учиху Сараду и многих других персонажей женского пола. Кстати, на то, чтобы сложить все эти факты в своем уме, я потратил примерно 5 секунд, по истечению которых мне пришлось вновь прибегнуть к технике сотворения всего сущего. «Ладно, приступайте», — объявил я, раздав Карин, Ханаке и Фуо краткие, но точные инструкции в форме созданного мной буклета с описанием тренировок. «Хозяин, ничтожная рабыня умоляет о знании», — пробормотала Ханака, когда минуту спустя первой закончила чтение. «Говори прямо», — попросил я, окинув ее умоляющим взглядом, «и чем меньше, тем лучше». Издав судорожный вздох, Ханака нахмурилась, и замерев на почти полминуты, наконец-то смогла перебороть сама себя, сбросив часть тех установок, что умудрились вбить ей в голову за годы ее рабской жизни в стране железа. Оценив ее усердие, я добродушно улыбнулся, а она тем временем смогла выдавить из себя несколько слов. «Господин мой, мы проведем операцию по пересадке клеток и камня Гилала прямо сейчас, если ты не против», — сказал я, посмотрев в сторону Карины и Фуу, которые все еще читали, неотрывно глядя на страницы буклетов. «Все равно, эти двое пока заняты, так что делать особо нечего». «Я согласна, Итачи сама», — уверенно проговорила Ханака. «Когда в мире Наруто прошло 5 дней, внутри моего божественного пространства прошел почти целый год. Таким образом, Фуу, Ханака и Карин провели здесь в общей сложности 360 дней. К сожалению, мне так и не удалось ускорить время для этого места более чем в 72 раза, иначе они бы были вынуждены задержаться здесь как минимум на вдвое больший срок. Теоретически, я был относительно всеведущим и всемогущим в пределах подконтрольного мне божественного измерения. Проблема в том, что в реальности не существует таких абсурдных понятий, как эти два. На самом деле одно существо, каким бы сильным оно ни являлось, просто не способно знать и уметь все. Сам я не исключение, а потому, абсолютно все, что я проделывал, управляя этим местом, потребляет энергию. И поглощенные мной божества Фалмарта убедились в правдивости этого утверждения на собственном опыте, хотя раньше многие из них любили думать об обратном. Дело также в том, что если у вашего врага, так же как и у меня, есть более мощная и качественная энергия, то воздействовать на них хоть как-то, даже если они вступят в пределы божественного измерения, даже у меня самого не выйдет. Таким образом, используя всемогущество и всеведение божественного измерения, я сам был не способен хоть как-то повлиять на свое тело и душу, так же как божества Фалмарта не смогли сделать это со мной, как бы они ни пытались. В конце концов, моя чакра – это чакра мудреца 6 путей, полученная в результате пожирания 10-хвостого и моей способности поглощать природную энергию. И на данный момент, доступная мне чакра была еще и усилена божественностью Фалмарта, став еще более мощной и концептуально тяжелой формой мистической силы. Но даже без учета того усиления, которое я получил после поедания богов фэнтезийного мира, будь то прямые манипуляции реальности или энергетические воздействия, выполненные с помощью энергии более низкого качества, ничто из этого не могло повлиять на меня, если, конечно же, я сам так не захочу. Однако эти правила актуальны только при условии, когда мой предполагаемый враг и я находимся, хотя бы примерно на одном уровне силы. Конечно, если это существо из более высокого измерения, то я ничего не смогу против него сделать, а мое сопротивление к его воздействиям будет недействительным. Но таких существ мне, к счастью, пока встречать не доводилось, и надеюсь, что никогда не доведется. Таким образом, божественное измерение имело как недостатки, так и преимущества, и я собирался использовать то, что мог из него извлечь в полной мере. А это означает, что Ханаке, Фуу и Карин, чей доступ к чакре хвостатых зверей был мной насильно ограничен, пришлось пройти тренировку в стиле Dragon Ball с усиленной гравитацией. И они занимались этим, пока я сам сидел на диване и у них на глазах поедал купленные на земле сладости. Попутно я смотрел недавно выпущенный в Японии Юйюцу Кайсен, временами посмеиваясь над теми фразами, которые вскоре станут мимами, а также комментируя вслух то, что я видел на экране. Им это, естественно, не нравилось. Даже подобострастная Ханака, глядя на меня, сильно рассвирепела, не говоря уже о Карин и Фуу, которые могли только молча обливать меня потоками злобы. Пожалуй, если бы они переродились в мире Юйюцу Кайсен, то с таким настроем точно стали бы одними из сильнейших в мире. К счастью, благодаря дарованной мной силе апостолов, им не пришлось волноваться о том, что их тела разбухнут от переизбытка мышц. Как мне известно из памяти Рари Меркури, та малая доля божественности, которой они теперь наделены, легко решит эту проблему и даже улучшит их внешность. Эта проблема была особенно актуальна для Фуу, ведь с учетом ее генетики и того, как выглядел ее отец и дед, если бы я намеренно не принял меры для предотвращения такого рода события, она бы неизбежно сравнилась по мышечной массе с четвертым Райкаге и его предшественниками. А это, хотя и было бы забавным зрелищем, но наверняка не закончилось бы для каждого из нас ничем хорошим. Однако через два дня должен был состояться аукцион Сарутоби, поэтому вопреки бушующей по всему измерению силы юности, этим тренировкам суждено подойти к концу. Поскольку время поджимало, я решил, что ждать начала аукциона просто нет смысла. Мне все равно не хотелось быть одним из клиентов старой обезьяны. В конце концов, я собирался отправиться туда отнюдь не для того, чтобы покупать у него маленьких девочек. Вместо этого лучше прийти туда на два дня раньше и разобраться с третьим Хокаге заранее, чтобы обойтись без лишних жертв со стороны других гостей или потенциальных клиентов аукциона. Хотя они и могут быть полными говнюками, я на самом деле не знал, каковы их личности и, если честно, совсем не хотел узнавать. И что еще более важно, я просто не видел какого-либо смысла в их убийстве. «Мы полетим на этом», — сухим голосом осведомилась Карин, окинув скептическим взглядом лежащий перед нами на снегу абсолютно черный ковер, который выглядел так, словно он был соткан из самой тьмы, что было на самом деле не так уж и далеко от истины. «Не жалуйся», — заявил я, покачав головой, «эта штука доставит вас в нужное нам место с комфортом». Ханака, Фуу и Карин собрались у подножия моей башни по моему зову. Или, если быть точным, то я грубо сбросил их сюда, неожиданно открыв портал у них под ногами. И из-за того, что мне удалось сделать полеты в пределах своего божественного измерения концептуально невозможными, эти трое были лишены способности спастись от своей судьбы. «Это выглядит как-то», — пробормотала Фуу, но, взглянув на мое хмурое лицо, быстро замолчала, потеряв дар речи. «Не нужно так оскорблять мое творение», — возмутился я, ткнув ее за это указательным пальцем в щеку, а затем сделал то же самое еще и с Карин, которая в ответ на мои действия поморщилась и надула губы. Однако она ничего не сказала, предпочитая просто молча задрать нос и отвернуться, глядя куда-то вдаль. Тем временем, Ханака просто посмотрела на созданный мной ковер-самолет с интересом и каким-то почти детским восхищением, которое почти застало меня врасплох. «Ты закончил его?» «Да», — спросила Фуу, повысив голос, «надеюсь, мы не упадем с высоты нескольких километров». «Ага», — согласился я, дважды кивнув. «В любом случае, мы теперь все умеем летать», — подала голос Карин, скрестив руки на груди с недовольным видом. «Так, что теперь это не так уж и важно. Мне и правда удалось наконец-то научиться создавать артефакты в стиле тех вещей, которые производит мудрец шести путей. А от Цуцуки Хагорома, как я теперь думал, тоже был каким-то богом, а его чистый мир, должно быть, был ничем иным, как его собственным аналогом божественного измерения. Впрочем, я пока был не уверен, обладал ли он подлинной божественностью, как Хардия Эмра из Фалмарта. Хотя на самом деле, мне пока было неизвестно даже то, что собой представляет так называемая божественность. Стоит отметить, что на первый взгляд она казалась немного похожей на предел родословной, вроде стихии жара или стихии льда, но со своими особенностями. Я также чувствовал, что божественность не только растет с течением времени, но и позволяет поглощать духовную энергию из разумных существ, которые мне поклоняются, наделяя ее особенными свойствами, которые обычно связаны с атрибутом того или иного божества. Например, для Эмроя это была смерть, насилие, безумие, война и тьма, а для Харди – загробная жизнь и души. А я сам, как существо, которое поглотило их, получил все это. Проблема в том, что поклонников у меня было настолько мало, что их можно было буквально пересчитать по пальцам одной руки. Отсюда следует, что узнать больше об этой механике мне пока не удалось, но я обязательно найду для этого время как-нибудь потом. Однако, что примечательно, так это способность отделять божественность и класть ее в предмет или существо. В первом случае получалось что-то наподобие алебардера или Меркурия, а во втором – апостол или аватар, который мог временно вмещать нечто похожее на теневой клон божества. Потакая собственной паранойи, я решил прибегнуть к последнему варианту, не желая напрасно рисковать собой в случае возможной смерти. Однако это не значит, что я собирался отказаться от возможности создать свой собственный артефакт. Таким образом, один такой, как раз, теперь лежал передо мной. «Хватит болтать», — сказал я, усаживаясь в позу лотоса в центре черного ковра. «Залезайте или оставайтесь здесь. Выбор за вами». Ханака, Фуу и Карин молча повиновались, решив последовать моему примеру, усевшись позади меня. И к их шоку, как только их задницы опустились на ковер, мир вокруг размылся и сдвинулся. В следующее мгновение они распахнули глаза, уставившись на простирающееся вокруг синее море. «Этот артефакт выглядит невзрачно, но не стоит его недооценивать», — сообщил я, когда, повернувшись, с ухмылкой на губах оценил выражение лиц своих спутниц. Быстро, тихим голосом прошептала Ханака, завороженно глядя по сторонам. «Не просто быстро, а слишком быстро», — возмутилась Фуу, поджав губы. «Этот ковер может летать во много раз быстрее скорости света, ведь он разработан мной специально для совершения космических путешествий», — добавил я, хлопнув в ладоши. «Кстати, мы уже у цели. Загородный дом клана Сарутоби, где и будет проходить аукцион, теперь прямо под нами». Подчиняясь моей воле, ковер опустился вниз, мягко и беззвучно приземлившись в нескольких сотнях метрах от замка в традиционном японском стиле. Именно этот момент Карин выбрала, чтобы напомнить мне о своем существовании. «Это действительно дом? Нет, это скорее дворец», — громким голосом проворчала она, глядя на массивное строение. «Это здание просто огромно. Старая обезьяна совсем уже зажралась, раз решила построить себе такое». Я предпочел проигнорировать ее слова и вместо этого уставился на маленькую девочку с лавандовыми глазами и длинными светлыми волосами, заплетенными в косу примечательной красной лентой. Ее голову украшала золотая корона, а фигура была сокрыта под пышным, но богатым на вид розовым кимоно. Она шла через окружающий замок сад в окружении ниндзя-листа, выглядя при этом очень недовольной и испуганной. Одного взгляда на выражение ее лица мне было достаточно, чтобы понять, что ее разум пребывает на грани психологического срыва, а глаза выглядели так, словно из них вот-вот польются слезы. «У нее занятное дадзюцу», — высказал свои мысли вслух я. «Интересно, кто бы это мог быть? Должно быть, еще одна жертва похоти и коварства обезьяньего Хокаге. И, кажется, она выглядит немного знакома». Немного поразмыслив, мне удалось понять, что это еще один персонаж из фильмов про Наруто, которую главный герой должен был героически спасти от великого зла. Однако, покопавшись в своей памяти, я так и не смог определить то, какой сюжет за этим стоит. «Хаэн», — вновь обратила на себя мое внимание Карин, намеренно издав звук, обычно свойственный только членам клана Учиха, — «ты решил преследовать и похитить еще одну маленькую девочку, Итачи-сан? Что плохого в том, что наш господин хочет расширить свой гарем?» — внезапно заявила Ханака. «Хозяин великий могуч, он может получить столько рабынь, сколько захочет». Ее слова заставило меня потрясенно замереть на месте, глупо хлопая глазами. Тем временем, Карин, покраснев, недоверчиво пробормотала: «Ты действительно говоришь такие ужасные вещи вслух? Что ты за человек, Ханака? Ты просто возмутительно!» Встряла в их разговор Фуу, которая уставилась на девушку, сидящую справа от нее яростным взглядом. Слова дочери Рейкаге заставили меня вырваться из прострации. И именно тогда моя ладонь встретилась с моим лицом, воспроизведя тем самым всемирно известный жест. Затем, издав очередной печальный вздох, я пробормотал: «Пожалуйста, вы все, просто заткнитесь». Как ни странно, но в тот момент я уверенно решил, что после того, как Сарутоби Хирузином и мудрецом шести путей будет покончено, мне будет лучше отправить Карин, Ханаку и Фуу в свободное плавание. И иначе быть не может, потому что на кону стоит мой здравый смысл, что отделяет меня от бесконечного океана безумия, в котором уже утонули такие дураки, как Обито, Шисуи и Мадара. Отбросив в сторону сомнения, я мысленно сказал себе, цитируя речь Альбуса «Много имен Дамблдора», которую он, как правило, произносит в большинстве фанфиков по вселенной Гарри Поттера: «Так нужно во имя общего блага, потому что так будет лучше для всех, но особенно это нужно для поддержания моего рассудка». Так что разлуки с Ханакой, Кариной Фуу мне не миновать. Часть 50. Шион была верховной жрицей своей страны меньше полугода, но будучи лишь девятилетней девочкой, она все еще не освоилась с унаследованной властью. Таким образом, ей во многом не хватало влияния и способностей для управления целым государством, а необходимые для любого лидера навыки еще не были развиты. К ее счастью, Шион все это прекрасно понимала, а потому предпочла положиться на руководство надежных советников, которых заранее наняла еще ее покойная мать. А учитывая провидческие способности прошлой верховной жрицы, Шион не верила, что ее мама могла совершить ошибку, выбрав ненадежных людей. А это означает, что до нового освобождения Маурё, злого демона, который веками преследовал ее страну, молодой верховной жрице больше нечего было опасаться. Ее просто оставалось мирно жить, доживая те недолгие годы, которые, как ей казалось, будут предшествовать ее смерти, что должна была состояться не ранее, чем через 6 или 7 лет. Страна демонов была теократическим государством, и хотя многие из его жителей боялись жутких способностей своих правительниц, они уважали их намного больше, чем жители других стран уважают своих даймё. Более того, они буквально поклонялись Шион, а до нее и ее матери, Мираку, как богиням, а потому многие из них были, по сути, одержимыми фанатиками, которым с малых лет промывали мозги жрицы меньших храмов, настраивая их на лояльность по отношению к своему правительству. Таким образом, если не считать банды разбойников и поклоняющихся маурё-культистов, страна демонов процветала ровно настолько это возможно для такого маленького государства, отделенного от центрального континента и не славящегося ничем, кроме объединяющей простолюдинов религии. В результате, сама Шион могла жить в роскоши и не нуждалась в чем-либо, молча оплакивая свою судьбу и предназначение стать жертвой во имя защиты мира от злого демона. Поэтому тот факт, что верховная жрица столь далекого от деревни скрытого листа места, как страна демонов, оказалась приглашена на встречу с третьим Хокаге, можно считать весьма подозрительным событием. Сама Шион действительно не понимала, что хотел от нее этот старик, о развратных поступках и жадности которого она неоднократно слышала от своих советников и даже собственной матери. В конце концов, хотя ее земли и процветали, но по меркам таких мест, как страна огня, подконтрольное ей государство все еще считалось отсталым и бедным. Даже способности и сила родословной верховных жриц сохраняли свою силу только в пределах ее собственной страны, а потому не представляли для ниндзя скрытых деревень какой-либо ценности. В стране демонов буквально не было ничего, что могло бы привлечь интерес человека, который, по слухам, не интересуется ничем, кроме денег и удовлетворения разного рода низменных потребностей, связанных пышногрудыми и зрелыми красавицами. Однако Шион также опасалась, что развратные тенденции третьего Хокаге были преуменьшены ее матерью, чтобы пощадить хрупкий разум ее любимой дочери, поэтому она могла бы и не сказать, что тот интересуется не только взрослыми женщинами, но и маленькими девочками, такими, какой сейчас и была нынешняя верховная жрица страны демонов. Конечно, никто ей не сказал, что ее пригласили, чтобы продать в рабство. Изначально дипломат, посланный Сарутоби Хирузином, заявил о том, что если правительница страны демонов не прибудет по собственной воле, то с ней и многими жителями ее подконтрольных ей земель может приключиться что-то плохое. Естественно, сама верховная жрица не восприняла эти слова всерьез и просто приказала своим охранникам выбросить наглецов за пределы ее храма. Однако, после этого всех ее телохранителей убили у нее прямо на глазах, а уж он не оставалось другого выбора, кроме как повиноваться. Ситуация резко изменилась. Верховная жрица страны демонов только недавно заняла свой пост, пережив трагические события, связанные с буйством демона Маурё и смертью ее матери, которая принесла себя в жертву ради общего блага. По сути, Шион так и не успела оправиться от трагической кончины своей мамы, как теперь на нее обрушилось еще одно бедствие, которое оказалось намного страшнее какого-то там змеевидного демонического дракона. Имя ему – Сарутоби Хирузин. А это означает, что у маленькой девочки, которая до недавнего времени возглавляла целое государство, были все основания впасть в депрессию. Однако вместо того, чтобы грустить, она вспомнила выражение лица своей матери и ее прощальные слова, а затем предпочла приободрить себя, отыскав в своем уме несколько идей, в которые ей удалось заставить саму себя поверить.